Мы обошли Серпинатри, и вдруг Лариса остановилась как вкопанная. Вот она. Она стояла на перекрестке между детским контактным зоопарком и прудом с морскими выдрами. Большая красно-золотая колесница, запряженная в нее четырьмя черными лошадями. Колесница была удивительным образом расписано, и эти рисунки можно было даже назвать красивыми, если бы люди на них не умирали мучительной смертью. Из ноздрей черных коней извергалось пламя. Прогуливающиеся семьи с колясками проходили мимо колесницы так, будто ее здесь и не было. Наверное, туман вокруг нее был довольно густым, потому что единственное, чем оправдывали ее присутствие, сделанная от руки надпись на бумажке, прикрепленная скотчем к груди одной из лошадей. Официальное транспортное средство зоопарка. А где же Фобос и Джеймс? Демос, пробормотала, обнажая меч Ларисы. Я их не видел, но это могло означать только одно. Они устроили нам ловушку. Я сосредоточился на лошадях. Как правило, я могу разговаривать с ними, потому что их создал мой отец. Привет, славные огнедышащие лошадки, идите ко мне. Мысленно сказал я им. Одна из лошадей презрительно заржала, и ее чувства от меня не укрылись. Она обозвала меня так, что я повторить здесь не могу. Я постараюсь взять поводья, сказала Лариса. С лошадьми я знаком, а ты меня прикрой. Хорошо. Я толком не понимал, как я смогу прикрыть ее мечом, но держал ушки на макушке, пока Лариса подбиралась к колеснице. Она чуть не на цыпочках обошла вокруг лошадей, мимо проходила дама с трехлетней девочкой, и Клариса замерла. Девочка сказала: «Лошадки горят!» «Не говори глупости, Джесси!» — откликнулась ее мать сонным голосом. «Это официальное транспортное средство зоопарка». Маленькая девочка попыталась возразить, но мама схватила ее за руку и повела дальше. Клариса подошла ближе к колеснице. Ее рука была в 6 дюймах от поручи, когда лошади встали на дыбы и дыхнули пламенем. На колеснице появился Фобос и Деймос, оба в боевых доспехах, черных, как воронье крыло. Фобос, усмехаясь, его красные глаза горели. Вблизи, покрытое шрамами лицо Деймоса, казалось еще ужаснее. «Охота началась!» — прокричал Фобос. Клариса чуть не упала, когда он застегнул лошадей и направился в колесницу прямо на нее. «Эх, хотелось бы мне сказать вам, что тут я сделал что-нибудь героическое. Ну, например, встал на пути огнедыщих лошадей, вооруженный одним мечом, но на самом деле я побежал. Я перепрыгнул через мусорный бункер и загородку, но колесница двигалась куда быстрее меня, сокрушая все на своем пути». «Перси, берегись!» — прокричала Клариса, словно я и сам не видел, что нужно опасаться. Я прыгнул, приземлился на каменистом островке в середине пруда. Для выдр вызвал водную струю и остудил пыл лошадей, временно загасив их пламя и совершенно сбил с толку. Выдры совсем не обрадовались моему появлению. Они заверещали, затявкали, и я решил, что лучше мне убираться с их островка поскорее, а то и эти морские млекопитающие напустятся на меня. Я побежал, слыша за спиной, как сыплет проклятиями Фобос, пытаясь снова подчинить лошадей своей воле. Клариса воспользовалась замешательством и атаковала Демоса с тыла. В тот момент, когда он занес дротик, тут колесница рванулась вперед, и оба они свалились на землю. Я понял, что Клариса и Демос начали поединок. Услышал звон мечей, но у меня не было времени озаботиться этим, потому что Фобос снова гнался за мной. Я понесся к аквариуму, к ресницам Чарльз. «Эй, Перси!» — раздался сзади издевательский голос Фобоса. «У меня есть кое-что для тебя!» Я оглянулся и увидел, что колесница плавится, лошади превращались в сталь и сливались друг с дружкой, словно снимаемые фигурки из глины. Колесница вдруг стала похожа на металлический ящик, на гусеничном ходу с башней и длинным орудием. «Танк!» Я его узнал, поскольку недавно делал доклад об оружии по заданию исторички. Фобус, ухмыляясь, глядя на меня с башни танка времен Второй мировой войны. «Скажи, сэр», — продолжал он, — «пушка выстрелила, но я успел упасть на бок». Бабах! Взорвался киоск сувениров. Плюшевые мишки, пластиковые стаканчики и одноразовые фотокамеры разлетелись во все стороны. Фобус снова нацелил пушку, а я поднялся на ноги и кивнул и кинулся в помещение, где располагался аквариум. Я хотел окружить себя водой, это всегда увеличивало мои силы. И потом Фобос, вероятно, не сможет протащить свою колесницу через дверь. Конечно, если ее выломает. Но меня уже ничего не спасет. Я побежал по комнатам в лучах странного синего света, лившегося из аквариума с рыбами. Каракатицы, рыбы, клоуны, угри — все уставились на меня, пока я стремглав бежал мимо них. Мне было слышно, как они глупенько перешептутся: «Сын Бога морей! Сын Бога морей!» Вот здорово быть знаменитостью среди кальмаров. Я остановился у задней стены аквариума и прислушался. Сначала ничего не было слышно, а потом бррррр, словно двигатель какой-то. Я не веря своим глазам, смотрел, как по помещению аквариума катит Фобос на Харлей Дэвидсоне. Я уже видел этот мотоцикл раньше. Двигатель, разрисованный языками пламени, кобуры для револьверов, сиденье из кожи, похоже на человеческую. Это был тот самый мотоцикл, на котором ездил РРС, когда я впервые встретил его. Но мне никогда не приходило в голову, что это всего лишь одна из форм его боевой колесницы. «Привет, лузер!» — сказал Фобос, вытаскивая из ножен громадный меч. «Ну, пора тебя испугаться». Я поднял свой меч, полной решимости сразиться с ним. Но тут глаза Фобоса загорелись еще ярче. Я совершил ошибку, взглянув в них. Внезапно я оказался в другом месте. Я был в лагере пауков, в самом моем любимом месте в мире, и вокруг полыхал огонь. Лес горел, домики пылали, греческие колонны обеденного павильона упали, а большой дом являл собой дымящиеся руины. Мои друзья стояли на коленях, моля меня о пощаде. Аннабет, Гровер, все прочие обитатели. «Спаси нас, Перси!» — кричали они. «Сделай выбор! Я не в силах пошевелиться!» Случилось то, что, чего я всегда боялся. Сбывалось пророчество, приуроченное ко дню, когда мне исполнится 16, когда я должен буду сделать выбор, который спасет или уничтожит Олимп. И вот этот момент настал, и я понятия не имел, что надо делать. Лагерь горел, мои друзья смотрели на меня, умоляя о помощи. Сердце у меня колотилось. Я не мог шелохнуться. Что если я совершу ошибку? Тут я услышал голоса аквариумных рыб. «Сын морского бога, очнись!» И снова почувствовал вокруг себя мощь океана. Сотни галлонов соленой воды, тысячи рыб, пытающихся привлечь мое внимание. Я находился далеко от лагеря. Это была иллюзия. Фобос демонстрировал мне страх, гнездящийся в глубине моей души. Я моргнул и увидел, как меч сына Ареса приближается к моей голове. Скинув анаклузму, я парировал удар, не дав Фобусу разделить меня на две половины. Потом сделал ответный выпад и рассек Фобусу руку. На его рубашке выступила золотая сукровица, кровь богов. Фобус зарычал и замахнулся на меня, а я легко парировал его клинок. Без своей способности нагонять страх Фобус оказался полным нулем. Да, он фехтовальщик-то никакой. Я наступал, размахивая мечом перед самым его лицом, даже щеку ему расцарапал. Чем больше он злился, тем хуже дрался. Убить его я не мог. Фобос был бессмертный. Но по выражению его лица об этом было догадаться. Бог страха оказался испуганным. В конечном счете я пинком под задницу столкнул Фобоса в фонтан. Его меч отлетел куда-то в женский туалет. Я ухватился за решетки его доспехов и поднял к себе, чтобы заглянуть ему в лицо. «А теперь ты исчезнешь», — сказал я Фобосу, — «и не будешь мешать Кларисе. А если я увижу тебя еще раз, то у тебя появится еще один шрам, только в другом, гораздо более болезненном месте. Я с тобой еще встречусь, Джексон», — пообещал мне сын Ареса и растворился в желтом тумане. Я повернулся к рыбам и помахал им рукой. «Спасибо, ребята». Потом я посмотрел на мотоцикл Ареса. Никогда прежде я не ездил на сверхмощном боевой колеснице Харли Дэвидсон. Вот только получится ли. Я вскочил в седло, включил зажигание и выехал из аквариума. На помощь Кларисе нашел я ее без труда, просто следовал по пути жертв и разрушений. Сломанные за заборы, животные, бегающие на свободе, и развлекающиеся каждый на свой манер. Барсуки и лемуры, например, пробовали автоматы по продаже попкорна. Довольный леопард развалился на скамейке, вокруг него валялись голубиные. Я припарковал мотоцикл у детского зоопарка, и там на площадке для козлов увидел Демоса и Кларису. Клариса стояла на коленях. Я бросился вперед, но внезапно замер, увидев, что Демос изменил свой внешний вид. Теперь он был Аресом, высоченный богом войны, одетый в черную кожу и с солнечными очками на глазах. Все его тело дымилось от гнева, когда он занес кулак над Кларисой. «Ты опять меня подвела!» — прокричал бог войны. «Я ведь тебе предупреждал!» Он попытался ударить ее, но Клариса с визгом метнулась в сторону. «Не надо, пожалуйста, глупая девчонка!» «Клариса!» — крикнул я. «Это иллюзия! Встань, не бойся его!» Изображение Демоса замерцало. «Я Арес!» — взорвался он. «А ты, бесполезная девчонка, я чувствовал, что ты меня подведешь, и теперь ты узнаешь, что такое мой гнев. Я хотел вмешаться и сразиться с Деймосом, но почему-то чувствовал, что это не поможет. Клариса должна была справиться с ним сама. Это был ее самый большой страх. Она сама должна преодолеть его. «Клариса», — сказал я. Она стрельнула в меня глазами, и я попытался удержать ее взгляд. «Сражайся с ним. У него ничего нет, кроме слов. Вставай». «Я не могу». «Можешь, ты боец, вставай!» Она колебалась. Потом, наконец, начала вставать с колен. «Ты что делаешь?» — заорал Арес. «Молчи, моли о пощаде, девчонка!» Клариса прерывисто вздохнула, потом очень тихо сказала. «Нет». «Что?» «Я устала бояться тебя!» Она подняла меч. Деймос нанес удар, но Клариса парировала его. Колени у нее подогнулись, но она не упала. «Ты не Арес», — сказал Клариса. «Да ты и драться-то, как он, не умеешь». Демос в бешенстве зарычал. Когда он замахнулся, Клариса была готова к обороне. Она разоружила сына Ареса и кольчуга и кольнула лезвием в плечо. Не глубоко, но достаточно сильно, чтобы даже малому богу стало больно. Он завопил, и его фигура окуталась медленно разгорающимся сиянием. «Не смотри на него!» — крикнул я Кларисе. Мы отвернулись, и Дэймон взорвался в золотом свете. Его истинная божественная форма и исчез. Мы остались вдвоем, если не считая козлов из детского зоопарка, которые цеплялись за нашу одежду, напрашиваясь что-нибудь поесть. Мотоцикл снова превратился в колесницу, запряженную в нее лошадьми. Клариса опасливо посмотрела на меня, вытряхнула солому, я терла пот с лица. «Ты это не видел. Ты ничего этого не видел. Ты здорово держалась», — усмехнулся я. Она посмотрела на небо, начавшись краснеть за кронами деревьев. «Забирайся в колесницу», — сказала Клариса. «Нам еще предстоит неблизкий путь». Через несколько минут мы были у паромного причала Сент-Эленд. И тут сообразили, мы находимся на острове Паром. На острове Паром не был на борт автомобилей. И колесницы, и мотоциклов тоже. «Вот здорово», — пробормотала Клариса. «И что же нам теперь делать?» «Гнать колесницу по мосту Веррозано». Оба мы знали, что времени у нас в обрез. Мы могли по мостам перебраться в Бруклин, если не Нью-Джерси, но в любом случае нам бы еще несколько часов пришлось бы тащиться по Манхэттену, даже если бы и удалось провести всех вокруг, сделав вид, что мы едем на обычной машине. И тут мне пришла в голову одна мысль. «Мы едем напрямик». Клариса нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Давай-ка гони напрямик, вперед!» Я закрыл глаза и сосредоточился. Клариса прибыла в таком отчаянии, что, не колебаясь, послушалась меня. Она закричала «Эй-я!» и хлестнула лошадей. Они понеслись к воде. Я представил себе, как каменеет море и как твердеет поверхность волн. До самого Манхэттена. Боевая колесница достигла полосы прибоя, вокруг нас клубилось огненное дыхание лошадей, и мы по бурным волнам проскакали вплоть до самой гавани Нью-Йорка. Мы прибыли на 86-й причал, когда закатное небо стало обретать пурпурный цвет. Авианосец, неустрашимый храм Ареса, с серой металлической стеной воздвигался перед нами. На него посадочной по палубе размещался истребители и вертолеты. Мы припарковали колесницу на пандусе, и я выпрыгнул из нее вперед и оказался на твердой земле. В жизни не приходилось делать ничего труднее, удерживать колесницу над волнами. От усталости я едва не падал с ног. «Я, пожалуй, смоюсь отсюда, пока не появился Арес», — сказал я. Клариса кивнула. «Он может тебя укокошить на месте». «Поздравляю», — сказал я. «Ты, похоже, сдала экзамен по вождению». «О, потом, что ты видел, Перси?» Она помотала вожжи в руке. «Я хочу сказать о том, чего я боялась». «Я никому не скажу». Она, покраснев, посмотрела на меня. «Я тебя, Фобос, напугал». «А тебя, Фобос, напугал?» «Да». «Я видел лагерь в огне. Я видел, как мои друзья умоляют меня о помощи. А я не знаю, что мне делать. Целую вечность не мог пошевелиться. Стоял столбом, как идиот. Я понимаю, что ты чувствуешь». Чувствовала. Клариса опустила глаза. Я, пожалуй, должна... Казалось, слова застряли у нее в глотке. Наверное, Клариса в жизни никому не говорила спасибо. «Да ладно, не за что. Говори. Не о чем говорить», — сказал я. Я пошел прочь. Но она окликнула меня. «Перси?» «Да». «Когда у тебя было это видение, твои друзья, ты была среди них», — соврал я. «Только никому не говори, ладно?» Или мне придется тебя убить. На лице Кларисы мелькнула улыбка. Ну пока, пока. Я двинулся к метро, день выдался нелегким, и я собирался отправиться домой.